И что, рабов вообще не используют на галерах, если только на торговых, да и то небольших, которые ходят между соседними городами. На дальние расстояния возить товар на галерах невыгодно, много товара на ней не увезешь, уж лучше на тихоходных парусных толстяках, да купцам скорости не особо важна. Понятно. Слушай, а как на таких галерах воевать? Как они могут другой корабль на абордаж взять, ведь весла будут мешать подойти к борту? А вон видите, какой у нее нос длинный и широкий, он еще и заострен. Эта штука называется шпирон. Вот этим шпироном галера вонзается в борт вражеского корабля, и воины по нему бегут на абордаж. А на корме высоко приподнятая пристройка. С нее тоже можно перебраться на вражеский корабль. Но тут все зависит от капитана и слаженной работы гребцов. Можно, конечно, и бортом притереться к противнику, но это и в самом деле очень сложно. Да, опасная все-таки дура. Думаю, на веслах сидят простые воины, а свободная сотня – это лучники. Ну да, им ведь руки беречь надо. Подпускать такую галеру близко нельзя. Сотня лучников за несколько минут мой кораблик в ежика превратит, и не сбежишь от нее, скорости несопоставимы, ее надо гасить издали, или жечь, или топить ядрами, а лучше вообще не встречаться. Все-таки на море я еще не воевал, и как оно пойдет, кто его знает. Герман с Фернандо ушли в город, а я так и остался на шнеккере. Идти в город без переводчика смысла нет. Ладно, сначала дело, а потом уже отдых с прогулками. Ближе к вечеру они вернулись с тремя маврами. Прошли все сразу нагруженный корабль. Через полчаса Герман примчался ко мне, очень возбужденный. Товар наш брали весь. Все стальные изделия уходили даже дороже, чем оружие в Сан-Себастьяне. А от наших стекол у мавров аж глаза повылазили. Только за них Герман выторговал 4 рулона цветного шелка и еще 6 небеленого нам продавали с серьезной скидкой. Просил моего разрешения на обмен. Я, конечно, согласился. Со сталью еще не разобрались, подсчитывают. Я разрешил ему действовать так, как он считает нужным. Единственное, указал, что неплохо было бы получить с них побольше ткани, и на продажу, и для себя. Я заметил, что мавры были в длинных то ли рубахах, то ли халатах, но явно из хорошей хлопковой ткани. Нам бы тоже такая не помешала, а то дома у нас с тканью неважно, а в остальном пусть поступает, как считает нужным. После ухода мавров вызвал Германа, узнал у него, есть ли в городе рабский рынок. Оказалось, что есть, и довольно большой. Приказал купить завтра пару рабов, моряков из Германии. Наверняка тут такие есть, купцы-то из Германии сюда наверняка ходят, и их, естественно, иногда принимают тут пираты, а после этого они оказываются на рабском рынке. Вот парочку таких и надо выкупить, можно и больше. Хорошо бы шкиперов, и главное, чтобы арабский язык знали, а то Фернандо постоянно с ним, а мне без переводчика приходится сидеть на корабле. Ну и заодно доброе дело сделаю, может, когда и зачтется, и неплохо бы кого-нибудь из них принять на службу. Фернандо наверняка от нас в Сан-Себастьяне уйдет, а нам еще сюда ходить и ходить. Раз уж здесь так хорошо раскупаются наши стекло и скобяные изделия, то сюда надо ходить почаще. Жаль, что оружие им продавать нельзя. Не то чтобы я такой правильный, но ведь все равно узнают, вон сколько кораблей из христианских стран, почти треть от всех в порту. Так что узнают наверняка. А это огромные неприятности от церкви. Оно мне надо, хотя, думаю, вся наша скобянка и тем более весь сельхозинвентарь пойдут в переплавку и на изготовление оружия. Ну, может, только замки не тронут. Очень уж они хороши для нынешнего времени, конечно, но на это мне плевать, это уже не мои проблемы. Главное, что скобяные изделия уходят по очень хорошей цене, ведь их в основном делают не на моем заводе, а в городских мастерских. Из нашей стали, конечно, Гюнтер у них все выкупил перед экспедицией, так что и мне хорошо, и городским мастерам, а теперь им еще работы подвалит, вот уж довольны будут, можно даже им немного побольше заплатить. Не жалко. На следующее утро мавры прибыли уже на телегах, вернее, арбах. Штуки ткани перетаскивали на наш корабль, а с другого корабля грузили наш товар на свои арбы. Ближе к полудню привели 9 рабов. Герман оторвался от подсчетов и подошел ко мне. Рабов, оказывается, нашли и привели сами арабы, после того, как он им пожаловался, что проводник у нас временный, и когда мы найдем другого, неясно, и что именно это может задержать нас. Вполне возможно, что в этом году мы вообще не сможем прийти. Вот мавры и подсуетились. Рабов предлагали в полцены, и мы, естественно, сразу всех взяли. Их привели ко мне. представился им ответственным за наем новых людей и стал опрашивать. Семеро оказались с германского торгового судна и двое – костильцы, германцы из Гамбурга. Один из них – помощник шкипера. Служили на ганзейском нефе, шли в Португалию с мехами и воском. Недалеко от Коруньи, ночью их захватили мавры, тепленькими, во время сна. Никто даже пикнуть не успел. Они-то понадеялись, что на испанских землях безопасно, и даже караульных не выставили. Идиоты, как местные еще всех не перерезали, ночевали-то на берегу. Но купец и шкипер шли в эту сторону впервые и обстановки местной не знали, а советов от тех, кто сюда уже ходил, не слушали. Вот и нарвались. Самое паскудное, что купца и шкипера Ганза потом выкупила, а экипаж оставили в рабстве. 3 года уже они рабы, но жили не сказать, что очень уж плохо, по сравнению с другими, конечно. Ходили на небольшой торговой галере вдоль арабского побережья Средиземного моря. Были и за гребцов, и за палубных матросов. Хозяин особо не зверствовал и голодом не морил. Костильцы, кстати, из их экипажа, несколько раз ходили и в Кастилию, и в Португалию. Война войной, а торговля торговлей. Но купец, их хозяин, умер, а его сын, воин, служит эмиру Танжера и заниматься торговлей не захотел. Галеру продал, а их всех отправил на арабский рынок, тоже на продажу. 7 человек остались от экипажа галеры, еще не проданные. Остальные были неграми, и их покупали охотнее. Христиане и взбунтоваться могли, а негры безропотные, как животные, вот их и покупают в первую очередь. Поговорил с каждым, особенно с помощником капитана. Все-таки работали раньше на Ганзу, а мне соглядатаев не надо. Но на ганзейцев они были очень злы, это мягко говоря. Порвали бы, если б кто из тех близко оказался. Не могли простить им 3 лет рабства. Это хорошо. Объявил им, что они все свободны, и предложил им службу у себя. Согласились все. А куда им деваться? Озадачил Германа одеждой для бывших рабов, а пока отправил их отмываться. Хотел хотя бы под вечер прогуляться по городу, взяв кого-нибудь из своих новых людей, но идти им было ни в чем. Так что придется ждать завтрашнего дня, когда Герман им одежду купит. Хотя дел у нас здесь и не осталось. Весь товар продали, все что надо загрузили, даже продукты и воду. Но очень уж хотелось мне пройтись по восточному городу, посмотреть на людей, на дома, на цитадель. Когда я еще сюда попаду, да и попаду ли, решил весь завтрашний день посвятить изучению города, а уж послезавтра с утра и уйдем. Утром взял бывшего шкипера, Элдрика с парой бывших кирасиров, и пошли в город. Он мне понравился. Нет, в порту, конечно, грязь и вонь от гниющих водорослей и рыбы. Ну это в любом порту так. А в самом городе довольно чисто. И очень много зелени. Разнообразные кусты с умопомрачительными цветами растут у заборов, а вот деревья в основном за заборами. Но все равно макушки торчат. Красиво. Но вот люди не очень понравились. Женщин на улице практически нет, а мужики все какие-то зашуганные и смотрят на нас призлыми глазами. И это в портовом городе, где христиане – частые гости, а что тогда в глубине королевства? Хотя если в каком нашем городе появилась бы группа мавров, да еще и вооруженных, что бы с ними сделали? Да они бы и 2 шагов не успели пройти, как их порвали бы. С толерантностью сейчас в Европе слабовато, вернее, совсем никак, и это хорошо. Я думаю, это правильно. Когда африканцы живут в Африке, а европейцы в Европе, торговать, в гости ездить, пожалуйста, а жить и устанавливать в гостях свои правила поведения и обычаи ни к чему. Ну, сейчас это просто невозможно, но и в будущем нежелательно. А то помню, в моем будущем, в той же Германии об африканцев и арабов спотыкаться можно было. Казалось, что везде только они. Ну правильно, местные-то все на работе, им по улицам разгуливать некогда, а пришлые везде. Куда ни глянь, им ведь работать не надо, их и так хорошо кормит. Прошли по центральной улице к цитадели, ничего так крепостица, но я бы взял ее без особого труда. Против пушек и мушкетов долго не устоит, ворота вынесут на раз, а потом, зачистка, и потерь особых не будет. А вот в самом городе, с его узкими и кривыми улицами, можно кровью умыться. А зачем идти вглубь города? Занять центральную улицу, поставить везде заслоны из мушкетеров, на перекрестках, с пушками и заниматься только дворцом эмира и богатейшими людьми города, чьи дома стоят на площади у дворца. Тут меня кто-то тронул за локоть. Элдрик, что-то случилось, ваше сиятельство? Нет, Элдрик, просто задумался. Понятно, а то вы застыли, глядя на цитадель. Я уж беспокоиться начал, да и местные вон подозрительно на нас поглядывают. Ладно, Пошли на рынок, может, прикупим там что. Вот черт, оказывается, я так и стоял, как памятник самому себе, посреди площади. Какие-то дурные мысли у меня появились. Зачем мне захватывать цитадель и сам город? Что за глупости? Мне с ними торговать надо, а не воевать. Так я намного больше заработаю. В настоящего рыцаря, что ли, превращаюсь, для которого главная отрада в жизни – мечом помахать. Может, солнце голову напекло, а вернее всего, виноваты злые лица аборигенов. Вон с каким презрением на нас поглядывают. Ну да, мы же неверные. Вот я на автомате и стал планировать захват города. Это из меня настоящая графская спесь поперла, за не понравившийся мне взгляд убить готов. Нет уж, нет уж. Хотя если понадобится, то и в самом деле захвачу. Если только над планом захвата как следует поработать. А рынок и в самом деле впечатлял. Он, наверное, треть города занимал. Вот что значит портовый город. Здесь можно весь день ходить и то все товары не осмотришь. Мы часа два по нему ходили. Зашли в несколько оружейных лавок. Оружие, конечно, красивое, но сталь дрянная. В одной из лавок мне показали саблю из дамасской стали. Ничего так. Сталь, может, и получше нашей обычной, но хуже нашей же тигельной. А продавали эту саблю чуть ли не по весу золота. Я показал хозяину лавки свой меч, подаренный мне хайнцем, как раз из тигельной стали. Когда хозяин лавки увидел меч, его аж затрясло от возбуждения. Потом еще долго бежал за нами по базару с просьбой продать меч. Ну не то чтобы долго, но метров полста за нами тащился и конючил. Я даже пожалел, что вылез со своим хвостовством. Купили несколько мешков урюка и изюма. Набрали несколько корзин различных сладостей. Все это за нами несли рабы продавцов. Хотел купить каких-нибудь подарков для своих девчонок, но потом плюнул, и мы пошли на корабль. Подарю им по отрезу шелка. Для женщины самое то. Кстати, и в городе, и на рынке заметил, что народ ходит в основном в одежде из хлопка, редко кто в шелках. Шелк и тут дорог. Так что тот таможенник был достаточно богат, если вся одежда у него была из шелка. Или просто пижон. Уж очень его тряпки были потрепанные, как будто из разных комплектов. Наверняка пижон. На корабле поделил сладости между экипажами кораблей. Пусть люди порадуются. Они ведь так и просидели на кораблях. Единственное, разрешил спускаться на пирс, просто чтобы землю под ногами почувствовали, но в город никому ходу не было. Даже охрану с Германом не посылал. Он сам отказался, чтобы лишнее и негативное внимание на себя не обращать. Ничего, придем в Сан-Себастьян, разрешу по порту погулять. Но никаких кабаков, естественно. Пусть в Линдендорфе по кабакам шастают. Там и чисто, и напиться сильно не дадут. Не говоря уж о том, чтобы побуянить. Вышли в море ранним утром. Не успели дойти до Гибралтарского пролива, который, кстати, сейчас называют Геркулесовыми столбами, как напоролись на две галеры. Одна из них та, что прежде стояла недалеко от нас. И кого это они поджидают? Догадаться нетрудно. Отдал команду уходить в открытое море. На галерах в открытом море не ходит. Это корабль для каботажного плавания. Надеялся, что отстанут. Нет, не отстали. Идут за нами. И скорость у них намного выше нашей. Через час наверняка догонит. Ну что ж, хотел в море повоевать, вот и получи. Приказал открыть огонь, как только они приблизятся к нам метров на 800. Снарядами, начиненными зажигательной смесью, передали флажками на второй шнеккер, что мы берем на себя большую галеру, а они – меньшую. Через полчаса они подошли на намеченную дистанцию. Приблизительно, конечно, шли они на пересечении курса, слева, градусов 30. Так что вести огонь из ретирадной пушки было очень удобно. Открыли огонь. Снаряды взрывались метрах в 30 от поверхности, но далековато от галер. Что-то с точностью у нас не важно. Причем волнение на море не такое уж сильное. Галеры подошли уже метров на 500, и я уже собрался дать команду заряжать пушку картечью, как прямо над большой галерой взорвался снаряд. Ее накрыло горящими комочками смеси. Прямо огненный дождь какой-то. Галера стала останавливаться. Люди на ней забегали, пытаясь потушить огонь. Только у них не очень получалось. Песка там нет, а вода эту смесь не берет. Да и не так много воды, ведра-то кожаные, ими не очень-то почерпаешь воду. Но тут над ними, уже над кормой, взорвался еще один снаряд, и галера загорелась уже всерьез, сразу в нескольких местах. Я приказал заряжать ядрами и бить по другой галере, в которую не было еще ни одного попадания. Видно, пушкари второго шнеккера никак с трубками разобраться не могут. Мои сделали пару выстрелов. конечно же, не попали. Но и понятно, от нас до нее больше километра. Мы сделали разворот и уже сами пошли на пересечение ее курса. И вот от второго шнеккера до галера уже метров 250-300, а они все лупят зажигалками. Ну не идиоты, наконец догадались зарядить картечь и влупить по галере практически в упор. Она тут же как та рыская, стала уходить вправо. Тут подоспели мы и метров с 500 всадили ей ядро ниже ватерлинии в правый борт. Сомневаюсь, что наводчик туда и целил, но повезло. Она и стала заваливаться направо. С палубы, как горох, посыпались моряки. Ну-ну, отпускать я никого не собираюсь. Вдруг кто-то доплывет до берега. До него, правда, тут километров 6-7. Но вдруг среди них есть хорошие пловцы, а мне разборки с маврами ни к чему. Как я докажу, что они собирались на меня напасть? Никак, стрелять-то первыми мы начали. Да и в любом случае своим поверит быстрее, чем каким-то неверным. Мы подошли к нашему шнеккеру, и я приказал мушкетерам перестрелять всех еще не утонувших мавров, а сами направились к большой галере, которая стояла на месте. Пожар на ней уже почти потушили. Ну да, в снарядах 4 дюймовки не так и много зажигательной смеси, так что потушить можно. Трудно, но можно. Вот мы и добавили им ядрами. После пятого залпа она тоже стала заваливаться на борт. С 300 метров промахнуться по такой цели трудно. Хотя разок все-таки промахнулись. Но зато 3 ядра угодили ниже ватерлинии. Вот галера и стала тонуть. Тут тоже появилось много водоплавающих. Приказал достать мне парочку в одежде побогаче, а остальных пустить в расход. Достали мавров из воды. Кричат и плюются. Ну, плюются ясно от чего, воды морской наглотались. А кричать тачево, ругаются, наверное. Кивнул Элдрику и отошел. Элдрик прихватил шкипера из бывших рабов и пошел разбираться с маврами. Минут 20 слышались крики и вой, потом все стихло. Подошел Элдрик с докладом. Галеры, оказывается, не из Танжера, а из Сиуты. Ходили за рабами на юг, вдоль побережья Африки. Они туда часто ходят. Там рабов даже ловить не надо, вожди их сами продают. Очень дешево. Затем продали рабов в Танжере. Здесь они немного дешевле, чем в Сиуте, но мавры собирались еще пару раз сходить за рабами, пока осенние шторма не пришли. Но тут появились наши маленькие смешные кораблики, и, как узнал от кого-то в порту капитан галеры, набрали много дорогого товара. Грех было упустить такой случай. Вышли они еще вчера утром и поджидали нас в небольшой бухточке на пути в Испанию. Мимо мы пройти никак не могли. Мы и не прошли. Им на беду. Больше ничего интересного не сказали. Да, жаль, что обе галеры затонули. Ведь у них была выручка от продажи рабов. Да и оружие наверняка интересное было. А теперь мы без трофеев. Да и черт с ними, с трофеями. Главное, сами целые остались. Ведь по краю прошли. А если бы было не две, а 4 или 5 галер, не отбились бы. Да, на суше намного легче. Надо нам разрабатывать тактику морского боя. Да и пушки бы помощнее. Но 6-дюймовку наши кораблики не выдержат, развалится. Особенно если вдруг обе пушки выстрелят залпом. А с другой стороны, и 4-дюймовки показали себя неплохо. Вот только точностью. Ну так надо тренироваться. И именно в море. Тренировки на реке мало что дают. А мы расслабились. Устроили себе круиз. Пару раз только постреляли по скалам, и все. Придется это исправлять. А эти галеры, значит, из Сиуты. Может, наведаться к ним? А что, городишко наверняка меньше Танжера. Если в Танжере проживает 1010, ну, может, 15, все-таки торговый город, то в Сиуте 1007-8, как в моем Дуисбурге. Но вот на чем идти, на каждый шнеккер можно еще по взводу мушкетеров посадить. Итого 4 шнеккера, 8 взводов. Нет, с такими силами я город не возьму. Оттащить сюда людей на стругах опасно, не предназначены они для моря. Погублю людей. Господи, о чем я думаю, опять из меня милитаризм попер. На кой черт мне эта Сиута? Ну, захвачу я эту Сиуту. И что мне это даст? Кроме неприятностей, ничего. Ну, ограблю я местного мира. Может быть, и неплохо нагреюсь. Но вот с султаном Аббасом поссорюсь. Как пить дать? Это ведь его город. Обидится и в Танжер меня не пустит. И потеряю я намного больше. У меня ведь сейчас, как говорили в будущем, кризис перепроизводства. Товара полно, одевать его некуда. И что мне, сворачивать работу завода? А людей куда девать? Разогнать я их не могу. Их тут же подберут, желающие найдутся. И так постоянно бродит разные вокруг завода. И прощайте тогда все мои секреты. Нет, такого допустить я никак не могу. Да и людей жалко. Поэтому Танжер мне очень нужен. Еще пару часов отстреливали плавающих мавров, а потом пошли дальше. Сначала к берегу, а потом свернули в сторону Европы. Ночевали уже у берегов Испании. Вернее, королевство Леон. Да какая разница? Для меня, так никакой. Местные в этом как-то разбираются. А мне-то зачем? Весь день, а потом и вечер расспрашивал бывших рабов о городах, в которых они побывали. А видели они немало. На своей галере они обошли, и не по разу, все средиземноморское побережье Северной Африки. И даже в Гранадском Эмирате побывали. Много они, конечно, увидеть не могли. В города их, естественно, не пускали, рабы все-таки. Но просто на берег выпускали часто, под охраной. Ноги размять, землю почувствовать. Все-таки хозяином у них был купец, а купцы деньги считать умеют. Рабы-то денег стоят, и немалых. Но все равно, они рассказали много интересного. Они ведь не только смотрели, но и слушали. Так что знали и о приблизительной численности жителей, и о богатстве местного мира, и даже иногда о численности войск в некоторых городах. Зачем мне все это? Честно говоря, я не оставил мысли наведаться в какой-нибудь арабский город. А что, я ведь себя знаю. Посижу-посижу дома, и заскучаю. И что, собачиться с соседями? Ну их, себе дороже. Разозлятся, объединятся и накостыляют уже мне. А сходить к маврам не так уж и опасно. Конечно же королевство Фес я трогать не буду, но там и других хватает. И все они друг с другом постоянно цапаются. Ну прям как и в Германии. Правда, немного пожестче и покрововее. Все-таки Восток. Так что если я потреплю какой городок по соседству с королевством Фес, султан Аббас особо и не рассердится, думаю, даже обрадуется. Тем более долго я там задерживаться не буду, так, побезобразничаю чуть-чуть и уйду. Быстро-быстро, чтобы не догнали, очень заманчиво. Но, конечно, не в этом году, надо подготовиться посерьезнее. Тем более мне идти ни на чем, не на стругах же, значит, надо покупать корабли, готовить экипажи, а это деньги и время. Корунью прошли на второй день, я хотел все-таки заскочить туда, но Герман меня отговорил, надо спешить, уже вторая половина мая идет, а нам до дома еще не меньше месяца пути, да и в Сан-Себастьяне придется задержаться, а ему очень хочется в этом сезоне еще раз сходить и в Сан-Себастьян, и в Танжер, тем более что он с купцами в Танжере договорился, что привезет им и простые стальные бруски, но по очень хорошей для нас цене. Практически по той же, что у нас дома купцы платят за скобяные изделия, а если пойти на четырех шнекерах, то прибыль будет сумасшедшая. Я с ним согласился. Как не хотелось посмотреть на средневековую Ла-Корунью, но дело есть дело. До Сан-Себастьяна дошли за 5 дней, ветер практически все время был попутным. Решили здесь не задерживаться, но вышло иначе. Нам нашли настоящий корабль, здоровенную коробку. Ну не то чтобы очень уж большую, скорее, среднюю, если не меньше, но это для местных, а для меня, так огромную. Какое у нее водоизмещение никто мне сказать не мог, а вот грузоподъемность определили тонн в 100. Вернее, это я определил. Испанец выдал какие-то зубодробительные цифры в мерах веса, которые мне ничего не говорили. Герман их перевел в фунты, а уж я потом в килограммы и тонны. Правда, я сомневаюсь, что она могла утащить аж 100 тонн груза. Коробка, конечно, была большая, намного больше наших шнеккеров, но ведь не в 10 же раз, вроде тут простая арифметика. Шнеккер брал груз в 10 тонн, значит, судно, которое могло утащить 100 тонн, должно быть в 10 раз больше него. Оказывается, не так. Мне долго объясняли, почему не так, но не очень-то я и понял. Ну не моряк я ни разу, да и ладно. Главное, что теперь можно таскать груза очень, очень много. Собственно, поэтому нам этот кораблик и нашли так быстро. Очень уж местным наше оружие понравилось. И очень им хотелось получить еще и побольше. А кораблик был из конфиската. Какой-то местный купец чем-то проштрафился то ли перед королем, то ли перед кем-то из его придворных. Вот бедолагу и укоротили на голову. И имущество конфисковали. А местные купцы подсуетились и выкупили. И продали его мне. Даже экипаж мне подобрали. Только бы быстрее нас выпихнуть за новой партией оружия. Думаю, что каждый второй из экипажа подсыл от купцов. Но мне все равно, увидеть они ничего лишнего все равно не смогут. Нет, конечно, кое-что увидит, но деваться-то мне некуда, своего экипажа нет, и не факт, что я смогу нанять кого-то лучше. У меня, правда, есть 7 германских моряков и 1 костелец, но для такого корабля этого слишком мало. Да и костелец у меня остался только один. Второй отпросился домой. Удерживать я не стал, да и не смог бы. А вот второй костелец нанялся ко мне на службу. Ну и Фернандо, естественно, ушел. Но с ним и договор был на один рейс. Да и зачем он мне теперь? У меня есть аж 8 моряков, которые прекрасно знают эти моря и свободно говорят на арабском. А корабль был и в самом деле неплох. Я его облазил сверху донизу. Внушительно. У него было аж 2 мачты. На одной, что побольше, он нес прямой парус, а на второй, ее шкипер называл бизань, косой. Какие между ними отличия, не знаю, но шкипер рассказывал о парусном вооружении с восхищением. Ну, ему виднее. Больше всего, кроме грузоподъемности, естественно, мне понравились на корабле такие же, как на моих шнеккерах, надстройки, форкастли и ахтеркастли, на носу и корме. Вообще там моряки говорят, на баке и юте. Я тоже сначала пытался за ними повторять, потом запутался и плюнул. Надстройка на носу, поменьше, на корме, побольше, но все равно, очень немаленькие, аж в 3 яруса. Я сразу же стал подбирать места для пушек, остальное стало как-то неинтересно. Завис на полдня. Элдрик носился с бечевкой, изображающей складный метр, а я пытался понять правильное расположение орудий. Ну, на верхней палубе и форкостля и ахтеркостля, по одной длинноствольной пушке. А вот на втором ярусе надстроек можно установить аж 6 пушек на корме, 2 именно на корме, будут ретирадными, и по 2 по левому и правому бортам. А в носовой надстройке, на втором ярусе, поместится 4 пушки, по 2 с обоих бортов. Но на втором ярусе придется устанавливать короткоствольные орудия, для удобства заряжания. Итого получается аж 12 пушек, силища. Но сейчас корабль совершенно беззащитен. А ведь нам его надо довести до дома. И идти мы будем мимо французских и английских берегов. А у них кораблей много. Если встретим один или пару кораблей, ерунда, потопим и пойдем дальше. А если нарвемся на эскадру, с 4 пушками вряд ли отобьемся. И ничего не сделаешь. Можно, конечно, нанять здесь 100 солдат на коротку, но вряд ли они помогут. Если дойдет дело до абордажа, то нас уже ничего не спасет. Вернее, коротку не спасет, шнеккеры-то по-любому уйдут. Но терять корабль очень не хочется. Так что придется до дома добираться чуть ли не ползком. Если, конечно, по морю можно пробираться ползком. Ничего, научимся. Пока я лазил по коротке, Герман договорился о покупке товара. На оставшиеся деньги решили взять местную шерстяную ткань. Очень уж она здесь хороша. Как выяснил Герман, производит ее от каких-то танкорунных овец. И ткань эта обладает вообще чуть ли не волшебными качествами. Она тонкая, но крепкая, очень мягкая, не впитывает пот и грязь, и даже обладает некоторыми целебными свойствами. Что-то такое я слышал, там, в будущем, но не очень вникал. Тряпками я не там, не здесь как-то не интересовался. Но ткань и в самом деле замечательная. Я даже и помял, и подергал кусок, что мне принес Герман. Но дорогая, зараза, поэтому он мне ее кусок и принес, чтобы уговорить о покупке. Да я и не возражал. Хотя за те деньги, что мы за нее заплатили, в Танжере можно было забить трюм каракки тканью из хлопка. А так все, что купили, поместилось в трюме шнеккера. Одного шнеккера. Кроме ткани, больше ничего интересного в Сан-Себастьяне не было. Да у нас и денег больше не оставалось. Так что на следующее утро запланировали отплытие. Рано утром вышли в море и пошли в сторону Франции. На коротку я перекинул по 10 пехотинцев с каждого шнеккера, а также по 5 человек из экипажей, на стажировку. Пока дойдем до дома, много чему научиться. Моряки у меня в принципе неплохие, но корабль незнакомый, и попрактиковаться под руководством опытных моряков не помешает. Ну и 8 моих новых моряков тоже были там. До того, как попасть в рабство, все они ходили на похожих кораблях, на нефах, а помощника шкипера я вообще планировал поставить в дальнейшем капитаном каракки. Конечно, лучше бы кого из своих, но где ж их взять, своих-то? Все мои нынешние шкиперы работают по договору и скоро могут уйти. У нас с ними был, правда, уговор, что они уйдут, когда подготовят себе смену. Ну так они ее и подготовили. Но поставить капитаном кого-то из моих ребят я все-таки опасался. Матросами-то все стали довольно приличными, но капитан, не матрос. Тут очень важен опыт. Ну ничего, походит еще пару годиков в Испанию и Африку и опыта наберутся. Уже сейчас помощники шкиперов, Мои люди, а через год-два и шкиперы моими будут. Два дня прошли спокойно, а когда огибали Брест, опять нарвались. Впереди, но ближе к берегу, вдруг появились паруса. Через какое-то время можно было разглядеть три корабля, два нефа и галера. Она шла тоже под парусами, но их уже начали сворачивать. Понятно, готовится к нападению. На галерах перед боем всегда спускают паруса, на веслах воевать сподручней. Ну да, и маневренность выше, и скорость. И откуда они взялись? Прям как ждали. Да наверняка и ждали. Не нас именно, а кого? Как говорится, Бог пошлет. Вот нас и послал. Им на беду. Уж я-то постараюсь. Кто это, интересно, французы или англичане? Хотя какая разница, и те, и другие нас постараются выпотрошить. И живые им не нужны. Церковь обращение в рабство христиан запрещает. Да и свидетели им не нужны. Были бы мы врагами, нас могли бы взять в плен. Но империя не воюет ни с Францией, ни с Англией. Значит, мы ненужные свидетели. А отпускать нас они явно не собираются. Вон галера уже вырвалась вперед и спешит на пересечение курса. Решили связать нас боем, а потом и нефы подойдут. И удрать мы не можем, ветер для нас практически встречный, а для них как раз попутный. Развернуться уже не успеем. Вернее, шнеккеры-то успеют и, если повезет, удрать смогут даже от галеры, но коротка уже никуда не денется. Ну, это они так считают. Они бы и не возражали, чтобы шнеккеры удрали, что взять с небольших суденышек. А вот коротка, хороший приз. Ладно, пора приниматься за дело. Приказал просигналить второму шнеккеру идти на галеру, а сам направился навстречу нефам. Паруса мы спустили и шли на веслах. Паруса в бою только мешать будут, тем более при таком ветре. Прозвучал выстрел, это наш напарник поприветствовал галеру. А вот до нефов еще далековато, километра полтора. В принципе, огонь открывать уже можно, но учитывая меткость наших пушкарей, показанную ими в прошлом бою с галерами мавров, смысла в этом нет, все равно промажут, так что ждем. А что там с нашей короткой? Идет за нами, с трудом, но идет, правильно. Вдруг еще кто пожалует, лучше уж не отрываться далеко друг от друга. Ну вот, до переднего нефа уже меньше километра. Я приказал открыть огонь по готовности. Тут уж команды стали поступать от пушкарей, гребцы подняли весла, и шнеккер двигался вперед только по инерции, пока почти не остановился. Раздался грохот выстрела. Ну что ж, неплохо. Зря я сомневался в своих артиллеристах. Над передним нефом взбухло облачко разрыва, и вниз пролился огненный дождь, как маленькие искорки. Ну, так это видится, с такого-то расстояния. И главное, прямо на паруса. Несколько секунд, и паруса уже полыхают. Неф сразу потерял ход и стал отворачивать к берегу. Вернее, по направлению к нему, самого берега отсюда видно не было. Второй неф тоже отвернул в ту же сторону, и там стали спускать паруса, чтобы уравняться в скорости с погорельцем. Галера тоже резко повернула и помчалась к своим кораблям. Да, наводчик на втором шнеккере так себе, видно, менять придется. Три выстрела, а на галере только слабенький дымок на юте. Добить, что ли? Да ну их к черту, пусть проваливают. Посигналил своим, и мы пошли дальше. Больше ничего интересного до самого дома не случилось. Виднелись, конечно, иногда паруса, но, видимо, заметив маленькую эскадру из трех кораблей, старались побыстрее удрать. Скука необыкновенная. Со скуки я часто устраивал учебные стрельбы. Один раз даже выкупил у не успевших удрать рыбаков их суденышко, и мы его расстреляли. Вернее, не мы, у меня-то наводчик был нормальный. Вот его я отправил в помощь своему коллеге на второй свой шнеккер. И под его руководством у того что-то начало получаться. И даже очень неплохо стало получаться. Во всяком случае, рыбачью лодку потопили довольно быстро. Четыре выстрела, два попадания. Стреляли ядрами, почти с километра. Ну, может и не с километра, но метров 600 было наверняка. АС, 600 метров попасть в небольшое суденышко ядром очень трудно. Я бы не смог, а ребята положили в цель два ядра из четырех. Очень хорошо. Вот бы так они и в бою стреляли, цены бы им не было. А собственно, чего я хочу? Никому из моих пушкарей 20 лет не было, пацаны еще. Я, правда, тоже можно сказать, пацан, но ведь это только внешне. А в общем-то в моей армии средний возраст 20 лет, так что неудивительно, что в бою они иногда теряются. Правда, не все, а лишь некоторые. Многие 20-летние здесь уже как ветераны, но вот тот наводчик ветераном и не был, так сказать, из новобранцев. Но очень толковый наводчик, можно даже сказать, талантливый, но вот в бою теряется, ничего исправится. В Роттердам заходить не стали, делать там нечего. Товара, конечно, у нас много, но пусть им Гюнтер занимается. Сразу пошли в Рейн. Вот тут и начались мучения. Ветер был встречный, и коротку пришлось тащить на буксире. А Шнеккер не очень-то для этого предназначен. Тащились со скоростью пешехода. Я даже пожалел, что не зашли в Роттердам. Там можно было нанять многовесельную лодку или даже две, и уж с их помощью дотащить коротку до Дуисбурга. Но чего уж теперь, решил один Шнеккер оставить с короткой, а на другом рвануть домой и оттуда послать навстречу пару больших стругов с двойной сменой гребцов. Так и сделали. До Дуисбурга домчались за два дня, вернее, за двое суток. Ночевать не останавливались, шли и днем, и ночью. Солдаты меняли на веслах матросов. Вымотались все здорово, но все понимали, что так нужно, и никто не роптал. На мое счастье, в порту Дуисбурга как раз стояли три струга. Два из них я тут же отправил навстречу нашим, дав им час, чтобы они наняли еще одну смену гребцов. В порту это не трудно. Сам, на своем Шнеккере, отправился дальше, в Линдендорф. Шли уже не спеша. Хоть я и рвался домой, но людей загонять тоже не хотелось. Только сейчас я понял, как соскучился по своим, по жене, по сыну, ну и по Эльзе с Ирмой тоже. А больше всего, конечно, по маленькому Генриху. И ведь пока жил в замке, относился к нему как-то спокойно. Да я и видел-то его не каждый день, и то мельком. А тут меня аж потряхивало. Все время представлял, как возьму его на руки, прижму к груди, поцелую в лобик. Голос крови, что ли, говорит: «Ладно, немного осталось, скоро уже встретимся». Наконец мы в Хаттингене. И через два часа я уже в замке. Чуть коня не загнал. Наверняка бы загнал, если бы не Элдрик. Он меня немного сдерживал. Глава 8. В замок я буквально ворвался. Что тут началось? Шум, крики. Ами повисла у меня на шее, радостно визжа. И это баронская дочь. Но ей было плевать на все условности. Сразу понятно, чья жена. Ну и хорошо. Чопорного отношения друг к другу терпеть не могу. Принесли Генриха. Я его взял на руки. Он с удивлением разглядывал меня. Но после того, как я его поцеловал, вдруг заорал. Видно, не понравилась моя щетина, которой я его уколол. Ну да, брился я последний раз в Сан-Себастьяне. Не на раскачивающейся же палубе мне бриться, так можно и без носа остаться. Брился-то я очень острым небольшим ножом. Правда, борода у меня особо пока не росла, как так клочками, ну так потому и брился. Генриха тут же у меня выхватила нянька и куда-то унесла.